753. Матерь Агни-йоги. Буду все чаще и чаще, буду все больше и больше стремиться войти в общение. Пространственные условия это сильно облегчат. Будущее за нас, ибо космические итоги будут яро содействовать сближению миров. Было все против, но придет время, и все будет за. О великом приходе говорит мудрость всех великих народов и все великие религии мира. Надо глаза протереть.